В городе есть один тип, который хочет купить газету. Завтра Вольфу подожмут хвост. Ему тут же захочется избавиться от нее. Может быть, вы уже успели подготовить и новую кандидатуру на пост мэра? — сиронизировал я. — Может быть, и да, — он не понял иронии. — Все теперь зависит от вас. Если ваша комбинация сегодня вечером не сработает, я здорово влипну. — Она непременно сработает, — заверил я. — Хотите стаканчик? — Я и сам хотел вам это предложить. Ну, а что новенького? В другое время я бы вышвырнул этого наглого, тупоголового копа, но он был мне пока нужен. Я позвонил в ресторан и заказал бутылку виски. Покуда мы ждали, я поведал Бэфилду, что у мисс Одри и Шеридан сегодня назначено свидание в клубе с Тедом Эсслингером. «Значит, все-таки Тед Эсслингер!» Бэфилд многозначительно покачал головой. «О, это сильный удар по старику! Он мне всегда нравился, но сына его я никогда не любил. Ужасный бабник. Вы знаете, на него ведь были жалобы со стороны слабого пола». Он грязно усмехнулся. «Нет, в это вы меня не посвящали», — отрезал я. «Он, конечно, импульсивный парень, но это все, что я знал. И уж, конечно, я не предполагал, что он социально опасен. Некий Роджер Кирк, с которым они дружили, мог бы быть свидетелем, если дело попадет в суд». «Они одного поля ягоды», — пробурчал Бэфилд. «В таком маленьком городишке, как наш, в конце концов все становится известным. Но до сих пор они все-таки избегали огласки. Они выбирали таких девушек, которые очень застенчивы. Обследование и все такое прочее, ну, сами понимаете. Всего только одна или две из них обратились в полицию, но Эсслингер уладил это с Мэйси, и дело замяли. Принесли виски. Я приготовил 3 стакана. Едва мы пригубили, появилась Одри. Она была просто великолепна в своем белом костюме и светло-голубом свитере. Бэфилд с нескрываемым восхищением смотрел на нее. «Вот это здорово!» — возмутилась Одри. «Вы пьете виски и ни капли не налили мне, ведь в конце концов меня же должны задушить. Не смейте говорить такие вещи!» — воскликнул я. — Я ненавижу женщин, которые пьют виски. Я оплачу вам джин в клубе. — Я начинаю сомневаться, стоит ли мне выходить за вас замуж. Она все-таки плеснула себе немного виски в стакан, который я опорожнил, и долила туда содовую. — Пока я еще не замужем, я могу делать то, что мне нравится. Я посмотрел на часы. — Вам уже пора идти, Одри. Возьмите такси. — Ничего не бойтесь, мы все время будем поблизости. Если Тед захочет увезти вас в другое место, соглашайтесь, не колеблясь, и не забывайте про это. Я показал ей на коробку, в которой лежал муляж. — Окей. Она задорно кивнула и обратилась к Бэфилду и Регу. — Не можете ли вы на минуточку оставить нас наедине с моим будущим мужем? У меня есть для него важное поручение конфиденциального характера. Рег и Бэфилд вышли. Мы присоединились к ним через 5 минут в холле отеля. Одри села в свое такси. Мы последовали за ней в другом. «Девчонка, что надо!» — прищелкнул языком Бэфилд. «Вам здорово повезло, Спенсер!» Клуб был самым шикарным местом Кронвилля. Мы приехали туда около 8 часов и увидели Одри, поднимавшуюся по главной лестнице по направлению к бару. «Рэг, может быть, вы подождете у клуба в такси?» Я дружески хлопнул его по плечу. «Могут возникнуть непредвиденные осложнения, если мы сразу не найдем машину, случится непоправимое». Он кивнул в знак согласия, и мы с Бэфилдом вошли в здание. В баре было много народу, и мы с трудом протиснулись к стойке. Я заказал 2 двойных виски и посмотрел через головы. Одри сидела за столиком около двери, она была одна. «Его еще нет», — прошептал я на ухо Бэфилду, как бы он в последний момент не передумал. Мы отошли от стойки и уселись в глубине бара, откуда хорошо можно было видеть Одри. Минут через 5 я увидел, как посыльный подошел к Одри и наклонился, говоря что-то. «Кажется, что-то происходит», — бросил я Бэфилду. «Подождите меня здесь, я посмотрю». Посыльный отошел как раз в тот момент, когда я подошел к ее столику. Она поднялась, лицо побледнело. «Мне передали записку», — сказала она немного испуганно. «Он хочет, чтобы я приехала к нему в дом номер 49 на Мэддокс-авеню. Там как будто дружеская вечеринка». «Что ж, я понял его ход». Таким образом он и заманивал других девушек на Виктория-драйв. Я сделал знак Бэффилду, и он сразу же подошел к нам. «Где находится Мэддокс-авеню?» «За Виктория-драйв. Почему вы спрашиваете?» «Тед прислал записку, приглашая Одри прийти на дружескую вечеринку в дом номер 49». «Подождите минутку». Бэффилд бросился к телефонной кабине. Когда он вышел оттуда, на нем не было лица, так он был взволнован. «Это не жилой дом», — сообщал он, глотая слова. «Я приказал своим ребятам осторожно отцепить его, как только мы туда войдем». «Да, Спенсер, вы определенно угадали». Я протянул Одри коробку. «Быстро надевайте это». Мэддокс-авеню была довольно широкой, но слабо освещенной улицей. Дома стояли только на одной стороне, с другой стороны была огромная площадка, упирающаяся в литейный завод. Старые дома на этой улице были покрыты толстым слоем копоти. Последнее наставление Одри я уже давал через окошко такси. Сначала туда войдем мы, я и Бэффилд. В саду можно спрятаться. Вы, Рэг, присоединитесь к нам, как только уедет такси. Одри высунулась из окошка. А я что делать мне? Вы подойдете к двери, позвоните и подождите. Если откроет сам Тед, идите за ним. Мы уже будем внутри дома. У вас есть револьвер? Да, он в сумочке. Вытащите его и держите в руке, но так, чтобы он не увидел его. Если события будут развиваться слишком стремительно, и мы не успеем прийти вам на помощь, сразу же стреляйте без колебаний. Я нежно сжал ей руки. «Не бойтесь», — шепнул я. «Вы не представляете, как я вас люблю!» И пошел, не оглядываясь. Вместе с Бэффилдом мы поднялись по Мэддокс-авеню, стараясь избегать освещенных мест. Дом номер 49 был последним по улице. Он одиноко стоял посреди небольшого сада и был полностью погружен в темноту. У него был совершенно нежилой вид. Мы осторожно приближались к нему. Не доходя нескольких шагов, я заметил слабый свет у парадного входа. «Вы видели?» — шепнул я Бэффилду на ухо. «Он там, внизу, и ждет ее». «Может быть, просто ворваться туда?» — предложил он. «Мне не хочется, чтобы она оставалась там одна. Мне тоже. Но у нас нет другого выхода, если мы хотим застигнуть его на месте преступления». Мы остановились и стали осматривать дом через ограду сада. «Попробуем проникнуть в дом через заднюю дверь. Может быть, будет удобнее», — прошептал я. «Мои люди уж должны быть здесь», — сказал Бэффилд. Он посмотрел на часы. Они показывали 8:50. «Будьте осторожны», — предупредил он меня. «Они ведь не колеблясь смогут стукнуть вас по черепу». Я отошел назад. «Тогда лучше вам идти впереди, Бэффилд». Мы не сделали 50 шагов, как вдруг из темноты появился силуэт. Я увидел, как блеснули пуговицы на форме. «Это вы, сержант, вы уже здесь?» — спросил Бэффилд. «Мы здесь почти 10 минут», — ответствовал полицейский. «Кто-то в доме есть, но мы его не беспокоим». «Сколько человек с вами?» 6. «Они отцепили сад. Я им сказал, что они могут впускать кого угодно, но никого не выпускать отсюда. Так?» «Так». Бэффилд повернулся ко мне. «Пускай сержант тоже идет с нами, а?» «Окей, только тихо». Мы прошли через сад до самого дома. Подходя к задней двери, мы услышали шум подъезжающей машины. Это было такси. Хлопнула дверь, и Одри направилась к дому. Я почувствовал, как задрожали мои колени. Мне хотелось остановить Одри, помешать ей войти. Но я сделал над собой огромные усилия, чтобы побороть охватившую меня панику. Бэффилд попытался открыть заднюю дверь, но она не поддалась. Она заперта изнутри. Тихо присвистнул он. Я отодвинул его и осмотрел замок. Он был несложный. Я вытащил свой перочинный нож и поковырялся в скважине. дверь открылась довольно легко. Мы вошли в кухню, и тут же я услышал, как прозвенел звонок у парадного входа. «Сержант, пусть останется у этой двери, никто не должен через нее удрать», — я зажег фонарик. Бэффилд пожал мне руку, показывая, что все понял. Я осторожно прошел через кухню, сунув руку в карман и спустив предохранитель пистолета. Снова раздался звонок, и в тот момент, когда я уже открыл дверь кухни и погасил фонарик, я услышал, как кто-то спускается по лестнице. Я затаился в глубине темного коридорчика, держа пистолет наготове. Вход был освещен слабой лампочкой, подвешенной над лестницей. На стене появилась тень. Громадный силуэт с длинными руками и скрюченными, как у грифа, пальцами. Тень быстро и тихо двигалась по направлению к парадной двери. Я сразу же узнал фигуру Элмера Хенча. Он остановился перед дверью, прислушался и сразу же распахнул ее настежь. Я явственно услышал, как Одри вскрикнула, и увидел, как костлявые пальцы Хенча схватили ее за руки и втянули внутрь. Одри с отвращением высвобождалась из его рук, а Хенч запер дверь и повернулся к Одри. «Здравствуйте, дорогая мисс Шеридан!» — он улыбался своей змеиной улыбкой. В неверном, блеклом свете лампы его худое лицо казалось просто ужасным. Одри инстинктивно отступила назад. Теперь она совсем близко была от меня. Я слышал ее частое и прерывистое дыхание. «Не бойтесь, мисс Шеридан!» Хенч постарался смягчить свой скрипучий, резкий голос. «Тед ждет вас. Он там, наверху, с друзьями. Они все с нетерпением вас ждут. Поднимайтесь!» Но я видел, как Одри не могла двинуться с места. Она была как парализованная. Хенч нахмурился, его лицо искривилось. «Ну, чего же вы ждете, мисс?» — сказал он уже более резко. «Поднимайтесь же к Теду, он ведь уже давно ждет вас!» Он подавил злобный смешок. «Ему так хочется вас видеть!» Одри, наконец, решительно тряхнула волосами и направилась к лестнице. Хенч провожал ее взглядом. Он не шевелился, все еще прислонясь к двери. Одри шагнула на первую ступеньку и остановилась, видимо, собираясь с духом. Я ощутил на своей шее дыхание Бэффилда, но не обернулся. Мои глаза были прикованы к Одри. События развернулись мгновенно. Я вдруг услышал какой-то слабый свист. Одри пронзительно закричала, попыталась вцепиться руками в веревку, которая моментально затянулась у нее на шее. Я увидел, как она медленно отрывается от пола и взлетает в воздух. Кто-то, стоящий наверху на лестнице, подтягивал девушку с помощью лассо. И тут же Элмер Хенч бросился к ней, обхватив ее за талию, повис у нее на ногах. Вдруг вспышка ослепила меня, прогремел выстрел, я стремительно бросился вперед. Хенч медленно оседал на пол. Я подхватил Одри и приподнял ее, чтобы освободить от петли. Она не подавала признаков жизни, и на какую-то долю секунды я подумал, что она мертва. Бэффилд, стрелявший в Хенча, быстро сорвал с шеи Одри веревку. Одри проговорила слабым голосом: «Все хорошо, Макс,